Глава 8. В штабе корпуса происходило нечто похожее на панику. Совсем неожиданно исчез генерал Даватор. Бойцы взвода охраны сообщили, что генерал в сопровождении Шаповаленко пешком прошел в направлении штаба дивизии Тавлиева. Комиссар Шубин послал туда коновода Сергея, но тот вернулся ни с чем. Генерала там не было. «Капитан Курганов, почему вы не знаете, где генерал?» — сердито спрашивал Шубин. «Вы-то должны знать, вы понимаете, какая на вас лежит ответственность?» Курганов сумрачно молчал. От усталости он едва стоял на ногах, и Даватор разрешил ему отдохнуть, а сам в это время пропал. Что хочешь, то и делай. Как можно было отпустить генерала без охраны? Мы же находимся у врага в тылу. Рядовому командиру не разрешаем отлучиться без двух автоматчиков, а тут генерал исчез, командир корпуса. Едва ушел Шубин, явился взволнованный и разгневанный Андрей Николаевич Карпенков. От этого влетел еще крепче. «Проспали, милейший генерала?» «Никогда такого случая не было, товарищ полковник», — смущенно оправдывался Курганов, чувствуя, что он совершил непростительную ошибку. «Что значит «не было»? Если вы отдыхаете, сообщите дежурному командиру, прикажите, чтобы вас заменил начальник охраны или ординарец. Что у вас, некому позаботиться о комкоре? Неужели вы не понимаете, когда генерал работает, адъютант неотлучно находится при нем? Он может понадобиться каждую минуту. Но вы же знаете, товарищ полковник, генерал иногда садится работать и всех отсылает спать. Нельзя в таких случаях нарушать приказания. Именно в таких случаях и надо нарушать. А дежурный кто? Дежурный, горячился Карпенков. Сегодня дежурный Шаповаленко. Я этому бородатому дам. Ищите генерала где хотите. Весь комендантский эскадрон был поднят на ноги. Искали по всем подразделениям, но генерала нигде не было. Кушнарев продолжал лежать в кустах. Немцы двигались свыше 2 часов. Наконец, за лесным поворотом исчезла последняя машина. Илья приказал Буслову подводить коней. Застоявшиеся кони, покачивая вьюками, резво бежали между деревьями. Чтобы быстрее доскакать, Кушнарев решил посадить немца на коня Буслова. Но впервые в жизни Буслов категорически воспротивился выполнить такое распоряжение. «Что хотите, товарищ капитан, а посадить фашиста на своего коня не могу». «Да у тебя же конь выносливее других. Я ж только поэтому, товарищ Буслов», — нерешительно проговорил Кушнарев. «Я коня хранил не для того, чтобы фашистов возить, а чтобы бить их. Вы поезжайте побыстрее, а я его сзади буду конвоировать пешком». «А если не доведешь?» — усмехнулся Кушнарев. «Это вы в каком смысле, товарищ капитан? Думаете, башку ему отрублю?» «Нет, товарищ капитан, у меня душа чистая. В бою, пожалуйста, а так нет надобности». «Я не потому спрашиваю», — вспыхнул Кушнарев. «Сейчас одному конвоировать опасно». На дорогу точно с неба, свалившись, в сопровождении Шаповаленко вышел генерал Даватор. Бурка его вся в снегу, лицо улыбающееся. «Опоздали, голубчики. Мы тут со стариком вперед вас все разведали». «Откуда вы, товарищ генерал?» — изумленно спросил Кушнарев. «Как откуда? Из разведки». «Вот что, Кушнарев», — изменив тон, продолжал Даватор. «У кого конь добрей всех? Срочно нужно гнать в штаб». «У меня, товарищ генерал, садитесь», — предложил Кушнарев свою кобылу. Ракета, подрагивая золотистой, взъерошенной от стужи кожей, нетерпеливо дергала повод. «Ладно», — согласился Даватор и, покосившись на немца, спросил. «А этот что-нибудь интересное сказал?» «Мало путного. Говорит, отходит везде, а какая прошла часть, не знает». «Ну, если он не знает, то мы с Филиппом Афанасьевичем знаем. А его отпустите». «То есть как отпустить, товарищ генерал?» — смущенно спросил капитан. «Пусть идет, куда хочет. Некогда с ним возиться». Лев Михайлович подошел к немцу и, показав рукой направление, в котором ушла колонна, крикнул по-немецки: «Марш домой!» Солдат, ничего не понимая, моргал глазами. «Марш!» — еще строже повторил Даватор. Пленный, не отрывая глаз от странного русского генерала, боком, спотыкаясь, пошел по растоптанной, изрытой колесами дороге, сначала тихо, потом припустился, что есть духу, и, к изумлению разведчиков, исчез за первым поворотом. «Эх, какой прыткий подлец!» — весело крикнул Даватор и веско добавил. «Все равно никуда не уйдет. Ну, а теперь, хлопцы, быстро по коням». Буслов посматривал на генерала с затаенным восторгом. Слишком ничтожен и жалок был в эту минуту пленный немецкий солдат, чтобы пустить ему в затылок пулю. А возиться с ним было действительно некогда. Лев Михайлович подошел к ушнаревской ракете. Когда он стал вдевать ногу в стреме, кобылица, грозно скосив фиолетовые глаза, свирепо захрапела. Но Кушнарев крепко держал ее под усцы. — Еще фордебачит, — ловко метнув тело в седло, — сказал Даватор. — Ты с нами, голубка, не шути, — добавил он весело. Кобылица, почуяв на спине опытного всадника и крепко прижатые шинкеля, покорно вздохнула. Филипп Афанасьич, смотря на посадку генерала, на его поблескивающие, как перед боем, глаза, улыбнулся и подмигнул Буслову. — А ты, Филипп Афанасьич, садись на моего коня. Я пешком пойду, — сказал Буслов. Покоряющая простота, доброта и забота о товарище были отличительной чертой характера Буслова. Шаповаленко благодарно кивнул. Буслов помог влезть ему на высокого, богатырского под стать хозяину коня. А потом, придерживаясь стремя, он пошел рядом. Старый казак совсем растрогался. Непотребное полезло в голову. Случись с этим парубком так же, как с Захаром Торбой или Павлюком, какое-нибудь лихо, вырвал бы он тогда не один клок волос из своей седой чупрыны. Да разве они ему не сыны? Ах, и добре же было бы народить таких хлопцев, а за раз чем я им не батько? Да нет той радости или горя, чтобы они с ним не поделили. А вот генерал, батька не батька, уже вслух говорил Буслову Филипп Афанасьевич, сын не сын, а жизнь свою за него положить можу. Только встали на привал, а он мне каже: пойдем, Филипп Афанасьевич, к танкистам в гости. Я хотел адъютанту побудку устроить, а вин запретил. Капитан, каже, не спал три ночи. Нехай отдохнет. Идем на пару. Ну, пришли до танкистов. Они собираются. Четыре танка. Передовой отряд. Идут догонять. Они ему приданы. Ну, а дорога погана така, отстали трохи. Седай, каже, Афанасьич, поедем до генерала Атланова. Обстановочку там понюхаем. У Иосифа Александровича узнаем что-нибудь такое дуже интересное. Сегодня нам придется подраться добре. Сели, поехали. Он туда в середку залез, а я поверху, возле той чертовой башни, вместе с автоматчиками. Гудить, гремить, як скаженно. Но уж машина, щоб ты знал, грозная. Я подумал, не попроситься ли мне у генерала, да не повоевать ли трохи в танкистах. Прибыли, значит, до генерала Атланова. И точно Иосиф Александрович что-то нашему генералу сообщил дуже хорошее. И тут же обратно, на этой самой машине. Проехали сколько-то километров, тут нас на дороге стоп, бачу партизаны. Дальше, товарищи, ехать нельзя. Впереди, кажут, немцы идут дуже много. Обсказали они все нашему генералу. Он трохи задумался, потом каже: вот что, хлопцы, дело серьезное. Вы этих немцев не трогайте, а садитесь на танк и к генералу Атланову. Вынул карту и показал, как це надо зробить. Пусть, каже, генерал оседлает дорогу впереди и не пускает их. А я, каже, быстро сумею поднять пару дивизий, и мы устроим такую ловушку, ни один не уйдет. Танкист повернул обратно, захватил партизан и уехал. А мы пешком. Трохи прошли, потом чуем грохот. Бачу, немцы. Мы в лес. Закопались в снег и 2 часа лежали. Замерзли. Ни туда, ни сюда. Вот вона яка вышла история. По прибытии в штаб корпуса Даватор срочно собрал командный состав на совещание. Разместились прямо на снегу под деревьями. Кто сидел на пне, кто на куче еловых веток, кто на свалившемся кряже. Командиры частей, начальники штабов, комиссары, политработники шуршали листами карт. Серые, остро поблескивающие глаза Даватора зорко оглядели собравшихся. Лица, выдубленные морозами и ветрами, осунулись, но в глазах у всех был живой, нетерпеливый блеск. «Знаю, товарищи, что люди устали, и кони тоже. Но отдыхать некогда», — Даватор поправил на голове серебристо подернутую инеем коричневую папаху. «Противник всюду бежит. Слушайте приказ». Быстро и коротко Даватор обрисовал сложившуюся обстановку и объяснил, кому и что нужно делать. К тому времени дивизия Атланова вышла на рубеж юго-западнее озера Тростянского и перехватила дороги Ануфриева-Денисиха, завязала бой с авангардом, отступающей 78-й дивизии противника. Дивизии Тавлиева было приказано охватить деревню Сафониху с юга, где скопилось большое количество немецких войск и техники. Дивизия Медникова наносила фланговый удар с юго-востока от Загорья. Спешив несколько эскадронов, Даватор пересадил их на танки подполковника Иртышова и двинул впереди кавалерийских полков. — Ты чувствуешь, Михаил Павлович, какое предстоит дело? — сказал Даватор Шубину. — Отлично чувствую. Ты меня сегодня столько заставил перечувствовать. Проверяя крепость седельных подпруг и укоризненно качая головой, ответил Михаил Павлович. — Стоит ли вспоминать, Михаил Павлович? Сам знаю, что нехорошо получилось, — улыбаясь, оправдывался Даватор. — Пошел танкистов проведать. Думал, быстро вернусь. А это такой лихой народ. Момент и умчали генералу Атланову. Разве можно было утерпеть, когда сердце чуяло быть интересному делу? Так оно и вышло. В следующий раз ты у меня, голубчик, так не выскочишь. Ну, хоть бы автоматчика взял. А то улизнул с одним бородачом. Хорошо, что все благополучно обошлось. Да не думаешь ли ты, что я пошел ради удали шпорами звякать? Даватор дал коню обычную порцию сахара и, поставив ногу в стреме, мигом очутился в седле. Зачем мне так думать? Ты не юнец какой-нибудь. — А генерал, — возразил Шубин, — а генералу положено себя беречь. — По чести тебе признаюсь, Михаил Павлович, никак не могу привыкнуть к тому, что мне не 19 лет, а почти 40. Очень уж хочется остаться молодым и думать, что я не генерал, командир гвардейского корпуса, а простой курсант Борисоглебского училища. Немецкого генерала захватить, что ли, для солидности? Вместе со всеми потрохами, с дивизией, а? Да ты не хитри. Я давно чую, что ты замыслил. Шубин погрозил ему концом повода и, покачав головой, продолжал. Мудреная штука поймать в мешок эту дивизию. Она меня самого бесит. Ты смотри. В Локотне Готцендорф, в Горбове он же, в Терехове тоже он. Не мешало бы его целиком прихлопнуть. — И прихлопнем, — подтвердил Даватор. — Уверен? — Да. Ни за что не выпущу. — Сережа, подержи коня, — крикнул Лев Михайлович на воду. Он полез рукой за пазуху, вытащил карту, продолжал. — Смотри, сейчас на пути этой дивизии Атланов и танкисты Иртышова. Они заставили немцев перейти к обороне в районе Сафонихи. Тавлиев закроет им выход с юга. С востока мы постараемся нажать в спину, так что у них затрещит хребет. С севера выход закрывает им Тростянские болота. Она у меня будет вот где эта дивизия. Даватор, скрипя кожаной перчаткой, крепко сжал руку в кулак. Спрятав карту, он продолжал. Я вот ездил к Атланову, провел рекогносцировку местности, и мне сразу стало ясно, что делать. Недаром пролежали со стариком целых часа два в кустах. За это время я детально обдумал боевой приказ и весь план операции. А кроме того, наблюдая за немецкими колоннами, воочию убедился, что гитлеровский солдат совсем не тот, каким мы его считали. На меня повеяло от солдат противника этаким запахом разложения. Правда, отдаленным, но повеяло. Тогда как наши люди рвутся в бой, твердо знают, за что борются. Сейчас нам надо во что бы то ни стало прихлопнуть какую-нибудь крупную часть, захватить побольше пленных и показать конникам, с кем имеют они дело. Вот тогда посмотришь, как зло будут рубить наши казаки. Они стояли на опушке леса. Мимо проходили кавалерийские эскадроны. Командиры, взбадривая коней и приветствуя генерала, с лихим шиком бросали руки к кубанкам. Прошла батарея Ченцова. Комбат на низкорослой серенькой лошадке ехал рядом с Ковалевым. — Привет батарейцам! — крикнул Даватор и помахал Ковалеву, подзывая его к себе. — Я вас слушаю, товарищ генерал! — подъезжая к комкору, проговорил Ковалев. — Вольно! Привет тебе передаю! Даватор посмотрел на молодое, осунувшееся и похудевшее лицо Ковалева долгим, внимательным взглядом. — Спасибо, товарищ генерал. Я получил записку. — А теперь что-то нет известий. Как они там? — Все в порядке? — спросил Ковалев смущенно. — Работают отлично. Вчера была передача. Они ведь здесь недалеко. Может быть, встретитесь? — Где же мы можем встретиться? Ковалев с радостным удивлением поднял на Даватора глаза. — В районе Тростянских болот. Вот расхлопай немцев в Сафонихе и встретишься. Партизанам там помоги. Не подведешь? — Не подкачаем, товарищ генерал. Но, надеюсь, желаю успеха. Когда Ковалев отъехал, Даватор, повернувшись к Шубину, сказал. — Неприятная вышла штука. Голенищев сильно обморозился. Партизаны привезли его в Сафониху. Рацию, которая стала на морозе капризничать, тоже привезли туда. А сегодня немцы нагрянули, как снег, на голову. Молодая-то его жена осталась в занятой немцами деревне вместе с Голенищевым. Даватор замолчал. — Откуда такие сведения? — спросил Шубин. — Партизаны сообщили. Впереди загремели выстрелы. Ряды всадников, колыхнувшись, остановились. Лев Михайлович и Шубин, тронув коней, рысью стали обгонять колонну. По узким просекам со скрипом тянулись длинные обозы с боевыми припасами, продовольствием, ранеными. Колонны втягивались в просеки, словно в темные глубокие коридоры, над которыми, маяча верхушками, могуче вздымались поседевшие от снега деревья. Опять выстрелы. Вот в скрипучий разрозненный топот коней ворвалась бешеная ярость пулеметных очередей. Слышно щелканье орудийных замков. Полки дивизии Тавлиева пошли в атаку на Сафониху. Немецкая дивизия Готцендорфа, сбитая генералом Даватором на рубежах Локотни, начала была отходить на Валькино, но подполковник Осипов, двигавшийся в передовом отряде, наскочил с фланга на ее авангард, разогнал его и заставил повернуть по неудобным лесным дорогам на Горбово. Другая колонна, теснимая полками Атланова, уклонилась на север и двигалась параллельно движению нашей кавалерии. Даватор неотступно следил за ней, выбирая момент, когда можно будет дать решительный бой, чтобы полностью ее ликвидировать. В ночь на 16 декабря, обогнав колонны своих войск, Даватор встретил Атланова и приказал ему усилить темп продвижения. Не сходя с коня, он устроил с Атлановым короткое совещание. — Надо к утру захватить район Денисиха на Велково, — сказал он Атланову, — и загнать немцев в Тростянские болота. Помнишь, как в августовском рейде они стремились загнать нас в леса Духовщины? «Да не, Лев Михайлович, туда не пойдут», — усмехнулся Атланов, начиная соображать, что у Даватора уже разработан план, который он не хочет сразу открыть. «Они пойдут, и не надо. Ты только сделай вид, что тебе очень нравится село Денисиха, что ты непременно хочешь загнать их в болото. Зачем же только делать вид, когда мне на самом деле этого хочется? Вот ты и дай понять немецкому командованию, что ты, кроме этого, ничего больше не желаешь. Когда они поймут, то полезут на Денисиху, чтобы прорваться на Осташовский большак. Ты же, порядка ради, постреляй немного из Денисихи и брось ее. А сам оседлай с танкистами большак Ануфриева Невелкова и держи его крепче. Я тем временем выведу дивизию Тавлиева в район северо-западнее Румяницы и протяну тебе братскую руку с юга, а в хвост фашистам пущу особую группу полковника Карпенкова. Он им пятки обрубит. Гитлеровцы бросятся тогда в сторону Сафонихи и Денисихи, но ты их будешь караулить на большаке, и тогда они, уклонившись от лобовых атак, наткнутся на танки Иртышова. Останется у них два выхода. — Понимаю, — возбужденно перебил Атланов, — два выхода — или утопиться в болотах, или пробиваться южнее на Петлярку. — Совершенно верно, — подтвердил Даватор. — Здесь я их сам встречу, со всем почетом. Однако здесь есть маленькое «но», — не поднимая от карты головы, возразил комдив. Наш корпус движется параллельно ходу немецких частей. Вряд ли офицеры противника не поймут, что мы их прижимаем к болотам. Я бы их на месте немедленно ударил нашим походным колоннам во фланг и, не дав им развернуться, прорвался бы на запад или на юг. Это я тоже имею в виду, но не знаю, как думают командиры других дивизий. Немцы могут нанести нам внезапный удар в любое время. Ты, Иосиф Александрович, умница. Никогда не следует пренебрегать силами противника. Но ведь и мы не дети. Я твое опасение считаю правильным. Затем сюда и приехал, чтобы согласовать наши действия и предупредить тебя, что сзади никого нет, кроме моих корпусных разведчиков. Дивизию Тавлиева я остановил в районе Загорья, чтобы ты мог быстрее оторваться от главного ядра корпуса. Пусть фашисты получают свободный проход на Сафониху. Ты не ввязывайся в большой бой и трави их малыми силами. Мы им устроим такой мешочек, что ни один не выскочит. Воюя под командованием Даватора, опытный кадровый командир Атланов каждый раз изумлялся, когда перед ним раскрывался блестящий полководческий дар молодого генерала. Атланова поражала быстрота, вдумчивая прозорливость и глубокое остроумие тактических замыслов комкора. А главное, его непоколебимая уверенность в своих силах и твердость, с которой он проводил в жизнь все задуманные им планы. Его нельзя было застать врасплох. На всякое возражение он имел заранее продуманный и приготовленный ответ. Окрыленный верой в победу, он заставлял верить в нее всех своих людей. После разговора с Атлановым Лев Михайлович всю ночь думал о предстоящей операции. Еле дождавшись утра, он покатил на танке в штаб дивизии, чтобы подробно изучить характер местности. Он решил дать противнику сражение на уничтожение всей его группировки.